Глава 9. Призраки прошлого. Лера. Ковыряю сосиску вилкой, поглядываю на Стаса, который с аппетитом жует поджаренное яйцо. Нет у этого человека ни стыда, ни совести. Я полночи не спала, а его это, похоже, никак не трогает. Борясь с жутким похмельем, бегала в одном халате по этажам, искала хладный труп попутчика. Потом пялилась незашторенное окно с приступом головной боли, размышляя, почему меня задевает его отсутствие в номере. На стойке администратора услужливо подсказали, что гость из 205 номера отдыхает в хозяйских апартаментах, и ему велено не мешать. Отдыхает он, как же. Трудился, небось, всю ночь зайчик на хозяйке этого стрёмного заведения. Оставлю я им хороший отзыв на картах, как же. Стас не выдерживает моего очередного взгляда из-под лобья. Накалывает кровожадным движением в стиле Хичкока сосиску на вилку. Наклоняет голову, смотрит. «Я же извинился», — с угрозой говорит. «Было бы за что», — саркастично отвечаю. «Вот именно», — трясет передо мной сосиской на вилке, затем откусывает. «Ты же ничего не сделал», — снова саркастирую. «Да». Не помер от укуса паучихи, не сломал шею на лестнице, не предупредил, что переночуешь в другом номере. Ничего же не сделал. Снова злюсь. «Да почему я должен ставить тебя в известность?» – злится Стас. «Действительно», – набычиваюсь в ответ. «А вот и кофе для наших молодоженов». Женщина приятной пухлой наружности ставит на стол поднос с двумя чашками. «Мы не молодожены», – зло поправляю я. «Ну, пока ясное дело, что нет. Но знали же, куда поселились». Она ставит чашку сначала перед Стасом, потом передо мной. «В смысле?» – переспрашиваю. «Ой!» – пугается милая толстушка и убегает, сверкая кроксами. «Что она хотела сказать?» – переспрашиваю у единственно доступного мне сейчас собеседника. «Мне почем знать?» – отпиваю кофе, холодный. «В этом отеле однозначно больше нечего делать. Мне и запланированный осмотр не нужен, чтобы понять, что свадьбу тут проводить – самая ужасная идея из возможных. Почему я вообще подобрала этот вариант? Здесь же все ужасно. Вообще все!» «Стасян!» Крупный мужчина, бритый череп которого украшен кривым шрамом, орет через два стола. «Это еще кто?» «Хозяин, и ты лучше помалкивай в его присутствии. Он своеобразный мужик». «Это заметно». «Доброе утро». Мой попутчик поднимается и протягивает руку. «Привет, твоя?» – кивает в мою сторону этот престарелый бугай. «По работе», – повторяет Стас фразу с заправки. «Ну, из-за работы Маринку в одних панталонах за дверь еще никто не выставлял», – ржет хозяин. «Здравствуйте», – улыбаюсь притворной вежливостью. «На другую этот индюк не заработал». «Здрасте, здрасте». Стас усаживается обратно, и мужик со шрамом, не дожидаясь особого приглашения, бухается на свободный стул за нашим столом. «Люба, экспресса мне принеси!» – командует хозяин. Я морщусь, Стас прячет улыбку за кашлем. Но похоже, что смеется он из-за моей реакции, а не из-за слов мужика. «Ты стала быть Лерок!» В ответ я только и смогла что закашляться, а он продолжил. «Лерок, не сахарок!» «Ну, а я хозяин этого места, тот самый лесник». «Очень приятно», – язвительно отвечаю, без понятия, почему он тот самый. «Ваш кофе, Евстафий Палыч». Все та же милая толстушка ставит маленькую чашечку перед лесником. «Погодите, Люба», – окликаю ее, пытаясь игнорировать, что даже кофе тут оно, пусть и вполне заслуженное. «Да», – натянуто улыбается. «Что вы имели в виду про молодоженов, когда принесли нам кофе?» «Ничего такого я не знаю, мне работать надо. Позволите, Евстафий Павлович?» «Иди». Я поджимаю губы, провожаю ее до самой кухни взглядом. И персонал в этом отеле ужасный. Сразу после завтрака надо выписываться и валить. Но при хозяине этого, пожалуй, говорить не стоит. «А что она такое говорила про молодоженов?» Любопытствует лесник, отпивая из своей чашки. В его лапищах посуда смотрится как игрушечная. Я с трудом могу побороть ощущение, что эта громадина участвует в детском чаепитии. Ведь если так, то я кукла Маша, а Стас плюшевый мишка или надувной крокодил. Последнее вероятнее. «Что мы знали, куда заселились, и поэтому мы молодожены. У вас что, 205-й – это люкс для новобрачных?» Спокойно отвечает Стас, видимо, решив, что я, как он любит говорить, медитирую. «А-а-а», – протягивает лесник. «Ну, что-то вроде того. Я когда купил этот отель, к нему в придачу уже шла народная легенда. Мол, что первыми в этот номер в 90-х заселилась пара молодоженов. А невеста возьми да потеряй в нем свое кольцо. С тех пор считается, что если мужчина и женщина там переночуют, то обязательно поженятся и будут жить вместе до конца своих дней. Мой пиарщик под эту лавку даже во всякие свадебные подборки отелей наш домик протащил». «Ага, поняла я, как именно эта дыра попала в наш список». «Ну, справедливости ради, легенда работает. Несколько пар молодоженов мы через этот номер провели, да и наши девки верят, селят туда только женщин, чтобы, не дай бог, раньше них никто замуж не выскочил». «Как только вас пропустили, или вы специально?» Бритоголовый улыбится. «И что? Не верю ни единому слову, но тему перевожу. Эти молодожены потом жили долго и счастливо до конца своих дней?» «Ну, насчет долго и счастливо я ничего не утверждал, а вот насчет второго это же время надо, чтобы узнать». «Понятное дело», – добавляет Стас, допивая свой кофе. «Хотя вот те самые первые, что окрестили номер, они жили счастливо и умерли в один день». «Что вы имеете в виду?» – уточняю без задней мысли. «Их взорвали через год после свадьбы на трассе, здесь недалеко», – ржет хозяин, радуясь удачной шутке. Стас побелел, отодвигает тарелку, встает. Ему нехорошо, что ли? Странно. Это ведь не он, а я вчера гадкого узвара их местного напилась, до розовых слоников в глазах. Если бы ночью сорбент не выпила и аспирин, утром бы на части развалилась. «Извините, у меня срочный звонок, а я телефон в номере забыл. Лера, не задерживайся, через час выезжаем». «Бывай», только и сказал лесник, но останавливать знакомого или провожать не встал. Когда Стас уходит, по столу бухает кулак. Да так, что моя вилка подскакивает. «Люба, успокоительное неси!» – кричит хозяин. «Все, что я могу себе сейчас позволить, это смотреть на злого бугая со смесью неодобрения и страха. И как Стас мог кинуть меня одну с ним? Кафе разве что пара человек, да та самая толстушка с подносом. Вот она как раз принесла поднос с чем-то в стакане и соленые огурчики». «Да не смотри ты так, сам знаю, что дебил». «А я ничего такого не говорила». «А надо бы». Евстафий Палыч опрокидывает стакан и хрустит огурчиком. «Я уже совершенно точно не буду ничего есть или пить, поэтому собираюсь свалить по-тихому, а лесник просит добавку у Любы. Меня от одного запаха мутит». «Видела, как он вскочил? Это ж он из-за бати». «Вашего? Непонятно зачем, спрашиваю, что попало». «Ты дура, что ли?» – искренне удивляется. «Из-за своего! Он же тоже в разборке погиб». «В смысле?» «Да сожгли его вместе с егоным торговым центром и молодой женой 10 лет назад. Бизнес быстро раздеребанили, оставив в семье какие-то крохи. Стас после этого свинтил Черногорию и там осел». 10 лет назад, повторяю, но это же не в 90-х уже. Какие еще разборки? Времена совсем другие». «Времена всегда те, когда деловые люди делят большие бабки». Он снова опрокинул себе стакан с прозрачной жидкостью. «Люба, неси голубцы!» Я побоялась продолжать разговор и быстренько линяю, напомнив леснику, что Стас велел мне не затягивать завтраком. Меня никто не останавливает. На душе тяжело. Плетусь в холл к лестнице на второй этаж. Достаю из джинсов телефон, набираю номер, который знаю наизусть. «Алло, мам, привет. Как дела?» «Стас. Снова едем. Лера опять молчит, сидя рядом. Ну, хотя бы не сопит раздраженно, как за завтраком. Более странных суток, чем последний, у меня в жизни не было. Этого и боялся, откладывая возвращение домой. Думал, что на голову свалится призрак прошлого, но свалилась какая-то альтернативная реальность, где все происходит не так, как я жду. Только приспосабливаюсь, и новая встряска». Вот и сейчас Лера, которая все утро барагозила, что заставило ее нервничать, превратилась в шелковую умницу. Орден ей, что ли, на шею за это повесить? Первой степени. В этот раз адрес отеля сразу дала, сама его вбила в навигатор. Не стала скрывать и локацию третьего отеля. Признаться, думал, что до последнего будет партизанить. Похоже, все еще подозревает, что могу ее бросить где-то на полпути и уехать. Когда вскользь упомянул, что в детстве был в этой местности, на Ладожском озере, предложил отклониться от маршрута и заехать погулять. От Отказавшись от первого отеля без детального осмотра, время сэкономили, так что во втором нас раньше вечера не ждут. Зачем-то согласился. Сидит тише воды, ниже травы, и лицо какое-то участливое. Какая муха ее укусила? Или так история о молодоженах подействовала? Даже если допустить, что легенда не врет, в номере я не ночевал, так что замуж за меня Лере не обломится. Не то чтобы она сильно горит желанием, хотя и стала спокойнее, но умереть со мной в один день явно не рвется. Мысли скакнули на финал рассказа лесника. Скоро 9 лет, как отца не стало. Уже думал, все отболело, затянулось. В Монтенегро так и чувствовалось. Стоило вернуться, и рвется капсула, в которой прятался от реальности последние годы. «Мне жаль», – неожиданно нарушает молчание Лера. «Что? Жаль, что так с твоим отцом», – бормочет. «О чем ты?» – подозреваю неладное. «Лесник мне рассказал, как он погиб. Мне жаль». «Ясно, но я бы не хотел обсуждать это. Чертов Евстафий Наворотий, кто его за язык тянул?» «Сам виноват, сболтнул тяжелый год. Но так и лесник такое рассказывал, что ему впору меня пристрелить». «Прости», – мямлит. «Ничего. Ты не подумай, я не выспрашивала, он сам не унимается». «Я понял». «Честно», чуть не плачет. «Да я понял!» Готов уже сорваться. «Ну что мне теперь сделать?» Голос дрожит. «Расскажи о себе что-нибудь». Решаю отвлечь, лишь бы только снова не стала ныть и плакать. Женщины ведь любят говорить о себе. Она молчит какое-то время. Я уже радуюсь, что мы и дальше поедем в тишине, но не тут-то было. Хорошо, это будет честно, я расскажу. Ладно, мне без разницы, что она собралась рассказывать. Я приехала в Москву из Тверской области 5 лет назад. Хотела найти работу поденежнее, устроить личную жизнь. У меня была подруга Милана, у которой я поселилась на первое время. Она помогала мне работу искать, город показывала. И вот как-то мы пошли в клуб вместе с ее знакомыми. Лера замолкает, достает бутылку воды из бардачка, отпивает. Вроде ничего такого не рассказывает, но тон ее голоса мне категорически не нравится. Сворачиваю на проселочную дорогу, навигатор перестраивает маршрут. «Там было шумно», — Лера снова заговорила. «Он предложил покататься, пообщаться, и я согласилась. Сначала мы действительно катались, а потом заехали в какой-то парк». Замолкает, отпивает воды. «Может, не надо больше рассказывать?» Предлагаю ей остановиться. А потом он на меня полез. Лера уже не остановить. И все говорил, что его папа устроит меня туда, его папа даст мне столько-то денег, его папа большой человек. У меня папы не было, но был дядя Сережа, который научил бить коротко, точно и с максимальным ущербом. Я отбилась и удрала. «Ты молодец». Реально испытываю облегчение, что эта история не о поруганной чести. А он догнал меня на своем желтом Камаро и сбил, оставив валяться на дороге. 4 перелома, сотрясения, 4 месяца реабилитации и шрам. Потирает плечо. И ему за это ничего не было, потому что его папа – большой человек. «Мразь!» – говорю совершенно искренне. «Да, это больная тема. Когда мы столкнулись там, на стоянке, я решила, что ты такой же, но уже поняла, что ошиблась».